Глава третья. «Вижу, не в первый раз у тебя тут порталы открываются». Сквозь миниатюрное бронированное окно я смог разглядеть вдалеке два портала. И даже активировал свой локатор, но это так, на всякий случай. Вдруг порталов откроется больше. Но нет, и правда, всего два. Вот только кроме них я ощутил еще один сигнал, довольно странный. «А ты как думал, чего меня из столицы сюда тырнули?» — хохотнул тот. «Постоянно открывается, и как назло, именно рядом с нашими производственными помещениями». «Ага. И он думает, что это совпадение?» «Теперь странность, которую я заметил, точно надо будет изучить. Хотя бы появились первые предположения. Но это потом. Сейчас надо отбить атаку». Несколько броневиков, в том числе и наш, резко остановились. Гвардия разом рванула наружу, и я заметил, что несколько машин помчались дальше, обходя собравшихся недалеко от портала всадников с другой стороны. Отрезают пути к отступлению? Умно, ведь отпускать просто так источник артефактов было бы слишком недальновидно. Тем более, что гвардия у графа довольно сильная. Прекрасно экипированные бойцы, в большинстве своем одаренные. Немало техники, в том числе и с тяжелыми мощными пулеметами. А по словам Николая, у него еще есть танковая бригада и даже один боевой вертолет. Не самый новый и мощный, но это все равно немало, тогда как боевых костюмов у его бойцов нет, по крайней мере, в Архангельске. Впрочем, у меня тоже нет. Добытый в бою костюм еще нужно починить. Валерий только этим сейчас и занимается, а еще жалуется на то, что некоторые запчасти очень сложно достать, даже за большие деньги. Всадников из порталов высыпало аж под сотню человек. Среди них были и колесницы, и облаченные в тяжелые латы кони, и легкая конница, вооруженная луками, арбалетами и метательными дротиками. Таких я действительно раньше не встречал. И выглядели они опасными. Но Черепанов был предельно спокойным, и стоило нам остановиться и выйти, я понял, почему. «А теперь начинаем охоту!» — оскалился он и начал покрываться ледяными латами. А под них накинул еще один слой доспеха, невидимый глазу. В одной руке у него вырос ледяной клинок, а во второй — водяная плеть. «Ну, а ты готов?» «Да, я давно готов», — пожал я плечами, указав взглядом на арбалет. «И все?» — удивился он, но затем махнул рукой. «Булатов, я уже задолбался тебе удивляться». Граф повернулся к своему командиру гвардии и коротко кивнул. А в следующую секунду загрохотали тяжелые пулеметы. К нашему появлению отряды конницы даже не успели прийти в себя. Открытие порталов разведчики графа засекли вовремя, и потому мы выехали заранее. Так что теперь сразу со всех сторон по всадникам начали работать пулеметы, осыпая их градом разрывных патронов. Также подключились снайперы с какими-то монструозными пушками в руках. «Это для того, чтобы больше лошадей выжило», заметив мое неудоумение, сказал мне Николай. «Думаешь, тут в первый раз всадники появляются?» Расстрел продолжался около минуты, и когда пушки начали перегреваться, Черепанов отдал новую команду. Сразу порядка сотни бойцов рванули вперед, а мы тоже побежали. Всадники не успели опомниться, когда в их порушенный строй врезались первые бойцы. Я же остановился в метрах ста и прицельно выпускал один болт за другим. Они легко прошивали защиту артефактов и вонзались вплоть, тут же намертво в нее врастая и выпуская губительную энергию жизни. Самое оптимальное в таком случае — это заклинание свертываемости крови. Внутри крупных сосудов, где постоянно происходит быстрая циркуляция, провернуть это довольно сложно, но мелкие сосуды тоже важны. Собственно, на них я и нацелился, и после каждого попадания в радиусе 20 сантиметров в ранах у жертв сразу сворачивалась кровь. Зачастую это оборачивалось быстрой смертью и лишь изредка медленной и мучительной. Один момент только я не продумал. Вросшие вплоть болты куда сложнее достать. Но в этом сражении я могу расслабиться, ведь мы превосходим врага по силе во много раз. Всадники поняли это довольно быстро и начали разворачиваться в сторону порталов. Но им не повезло. Там гвардейцев Черепанова было еще больше. Две мощные машины с несколькими пулеметными гнездами на крыше полностью перекрывали все проходы. Теперь они отстреливали всех, кто пытался к ним приблизиться, что с той, что с другой стороны. Так даже не интересно. В таком бою источник не усилить. Это скорее развлечение. Впрочем, судя по Николаю, он тоже так считает. Его ледяной клинок сразу окрасился кровью, а водяная плеть, постоянно меняя размеры, летала и сбивала с собой даже тяжелых латников, вышибая бедолаг из седла. Один латник смог разогнать своего мощного коня и направил его прямо на меня. Плеть графа лишь просвистела над головой быстрого воина, и тот, выставив вперед копье, попытался всадить наконечник мне в грудь. Вот только арбалетный болт, что вошел ему прямо в забрало, заставил его передумать. А от несущегося облаченного в сталь коня я просто уклонился, резко отскочив в сторону. Вредить этому зверю не хотелось совершенно, он ведь ни в чем не виноват. Его можно потом выгодно продать. Следом обратил внимание на стрелков. Им от пулеметных чередей, да и от работы снайперов, досталось больше всего. Все потому, что их стрелы зачастую бывают зачарованными, и это довольно опасно, но пара десятков лучников все же уцелели. Так что теперь они пытались отстреливаться, выпуская по гвардейцам стрелу за стрелой. Правда, гвардейцы тоже не беззащитны. Многие из них обладают защитными артефактами, что прекрасно выдерживают одну, а то и две атаки. А стоит артефакту разрушиться, и боец сразу отходит подальше. Людей графа тут было много, и потому можно позволить такие рокировки. Тем более, что выбывшие бойцы начинают использовать огнестрельное оружие. Также не обошлось и без магии. Один из всадников, что выделялся среди прочих легкой, но дорогой с виду одеждой, во время обстрела создал над собой и несколькими товарищами непроницаемый купол. Затем он заметил Николая и направил коня к нему. На его руках постоянно создавались сгустки искрящейся фиолетовой энергии, следом тут же отправляясь в графа. Но тот искусно уклонялся от магических выстрелов, в ответ запуская не менее магические острые ледяные шипы. Длиной всего сантиметров 20, и они отделялись от острия меча. И пусть всадник-маг без труда одним лишь взмахом руки превращал эти сосульки в пыль, но это заставляло его постоянно отвлекаться. «Ты падешь! Тебя не выстоять перед моей мощью!» — взревел маг, и, воздев руки к небу, начал творить настоящую магию. Вокруг него сгрудились несколько рыцарей, образовав живой щит. «Все вы умрете!» — натурально ревел колдун, а сгусток энергии над ним все рос и рос. «А вот это уже настоящая магия, как я понимаю. Причем массового поражения. Он решил убить своих воинов, но при этом уничтожить всех защитников. Сам-то он уцелеет и позже добьет всех раненых. Хитрый и безжалостный гад. Не люблю таких». «Ха-ха-ха! Ваше оружие ничто!» Снова заорал он, когда 9 снайперов разом выстрелили в него. Но пули лишь отскочили от созданного вновь непроницаемого купола. Николай попытался пробиться к ублюдку, чья магия с каждой секундой лишь разрасталась. Времени на ее создание требовалось немало, и потому граф хотел успеть пробиться сквозь оцепление. Для этого сильнейшие его гвардейцы собрались в единый ударный кулак и напали на застывших в обороне конников. Вот только куда там? Маг дал им мощную защиту, и пробивать латы выходило лишь у Черепанова его ледяным клинком и водяной плетью. «Приготовьтесь расстаться со своими жалкими никчемными жизнями!» Искрящийся шар достиг уже, пожалуй, метра в диаметре, и постепенно его стабильность начала рушиться. В разные стороны все чаще ударяли фиолетовые молнии, что прожигали в латах защитников сквозные обугленные дыры. Но те стойко выдерживали все удары и никого не подпускали к своему господину. «Добро пожаловать в ад, никчемный су...» Договорить он не успел. «Еще бы! Ведь я потратил немало сил, вложив в арбалетный болт мощное заклинание. Да, теперь это самый целебный снаряд из всех возможных. Одно его касание способно даже восстановить потенцию у столетнего старца. Но это если болт не засажен в темечко по самое оперение». Макс с неверием во взгляде замер на пару секунд. Его незаконченное заклинание стало терять стабильность, и молнии ударили во всех, кто стоял рядом. Но рядом стояли только иномирцы. Пара секунд, и от десятка тяжелых всадников осталась только горстка пепла и уцелевшие артефакты. А сам маг безвольной куклой рухнул со своей лошади. Граф Черепанов же сразу забыл про них. Сейчас он развеял магическое оружие и водил пальцами, пытаясь высчитать траекторию полета арбалетного болта. Он указывал на меня. Потом вел взглядом по прямой к магу и снова повторял процедуру. «Нет, Николай, высчитать не получится, ведь заклинание притяжения жизни работает немного иначе, и болт действительно свалился с неба, иначе я бы просто не смог попасть, рыцарям не мешали». Под конец лишь десяток всадников смогли вырваться из окружения и рвануть прочь куда-то в сторону леса. Но громыхнули выстрелы, и снайперы сняли разом всех одним точным залпом. Ну и я одного подстрелил. Чего добру пропадать? Так и закончилась битва. Я сразу приступил к своим прямым обязанностям. И пока Николай занимался проверкой добытых ценностей, а несколько гвардейцев ловили разбежавшихся лошадей, я приступил к лечению раненых. Хоть какое-то усиление за сегодня, а то вообще уйду без выгоды. Раны получились не самые серьезные, и тяжелых оказалось всего 5 человек. Исцелять их полностью я, конечно же, не стал. Поверхностные раны и вовсе остались нетронутыми, даже кровотечение не остановил. Зато внутренние поправил хорошенько. Пусть считают потом, что этим гвардейцам просто повезло не получить магические ожоги внутренних органов и внутреннее кровотечение из-за их разрывов. В общем, жить будут, и даже не останутся инвалидами. А если лечение пойдет не так, попросил Николая сообщить позже об изменениях. Приеду и закончу свою терапию, раз уж начал. Пока лечил раненых, мимо меня протащили 2 брыкающихся коней. Они упирались всеми силами, но 20 человек все же смогли привязать строптивых животных к кузову броневика и чуть ли не волоком потащили их в сторону имения графа. Всего поймать удалось около 20 животных. И выглядят они... Сразу вспомнился мой корги-конь. Даже когда у него были длинные лапы, выглядел он рядом с этими махинами, как жертва рахита и сифилиса после 2 лет дизентерии. Мощные, высокие, статные. Уверен, Николай выручит за них немало денег. Так что охота действительно выгодная. И я не буду рассказывать ему о том, что в его имении установлен маяк. Да, закончив лечение, я сходил к месту, где еще недавно располагались порталы. Локатор пространственных аномалий до сих пор регистрировал незначительную активность, и найти ее источник не составило никакого труда. Прямо на камнях, что лежали под снегом, кто-то выгравировал руны, проводя ритуал дестабилизации сопряжения. Теперь мне понятно, почему именно здесь так часто открываются порталы. Вот только подобные ритуалы, насколько я знаю, могут проводить только иномирцы. Значит, у графа есть неизвестный, но очень могущественный враг, что не гнушается сотрудничать с врагом. И эта новость меня не очень радует. Если есть один аристократ, что сотрудничает с иномирцами, значит, есть и другие. А то и вовсе какие-нибудь короли и императоры. Надо будет поискать информацию о странах, где порталы открываются реже всего. Пока я знаю лишь то, что страна, в которой мне повезло очутиться, стоит на первом месте по количеству открываемых порталов во всем мире. Причем лидирует с заметным отрывом. Николаю пока говорить не буду, тем более, что ему от этого сейчас сплошная выгода. Раньше думал, что для всех здесь сопряжение — это большая проблема, но сегодня увидел, как работают сильные аристократы. Действительно, 2 необычных портала для него — как сафари, развлечение. Если бы не тот сильный маг, и вовсе подобное занятие было бы совершенно безопасным. Может, с ним бы справился и сам граф, но я не смог стоять в стороне. И потому прикончил колдуна лично. «О, я тебя все ищу. Пойдем выпьем за победу», — поймал меня наконец Черепанов. А я ведь просто гулял и рассматривал, чего такого ценного здесь нашли иномирцы. Они ведь куда-то собирались, вот только не пойму куда. Возможно, на рудники какие-нибудь. Не стал отказываться, и потому вскоре мы уже тряслись в броневике, обсуждая прошедший бой. «Я так и не понял, как ты в него попал», — помотал головой Николай. «Вот хоть убей, даже не представляю». «Так навесом стрелял», — пожал я плечами. «Думал голубя заставить глаза ему выклевать, но побоялся за пернатого, так что пришлось импровизировать». «Не, птицу там точно зажарило бы», — помотал головой он. «Но все равно попасть с такого расстояния...» «Да...» — он аж подскочил с своего места. «А почему купол его не защитил? А? Мага, не голубя». «Чем занимается твой род, помимо добычи ресурсов и торговли?» — ответил я ему вопросом на вопрос и улыбнулся. «Перечисли всех врагов твоего рода, пофамильно, и недоброжелателей, и союзников». «Ой, все!» — махнул он рукой. «Понял, не дурак. Ведь не споришь, гада такого!» Граф помотал головой и достал из специального чемодана 2 фляги. «Но кто я такой, чтобы не попытаться? Ну, за победу!» Во флягах оказалось вино. «Неплохое, хочу сказать. Такой вот походный вариант для истинного алкоголика. Одобряю». Остаток пути мы общались на отвлеченные темы, например, почему в том мире кони большего размера, а я рассуждал на тему возможности пересадки органов иномирцев. А что, тема-то интересная? Также Николай уверил меня, что честную часть добычи он прикажет доставить сразу в замок. Впрочем, я в этом не сомневался, и теперь даже интересно узнать, что именно мне пришлют. Артефактов уцелело не так много. Большую их часть разрушили тяжелые пулеметы, да и мы не особо жалели врагов, рубили направо и налево. Те, в свою очередь, пользовались атакующими одноразовыми артефактами, отчего они тоже в основном потратились. В любом случае, домой я вернулся в прекрасном настроении. Вина за прошедшее время выпил на славу, и по качеству оно никак не хуже того, что приходилось пить в прошлой жизни. На глаза сразу попалась тренировка гвардейцев. Черномор раздал бедолагам задание бить друг друга до потери сознания, а тех, кто отлынивает, сразу начинал клевать голубь. Один гвардеец попытался обмануть пернатого и притворился, будто бы лежит в беспамятстве от довольно слабого удара оппонента. Но за это получил ляпку на все лицо, липкую, но еще теплую ляпку. А пока он плевался и пытался умыться, Курлык поклевал его в качестве воспитательных мер. Заметив меня, голубь вытянулся по струнке и вместе с остальными гвардейцами отдал воинское приветствие. «Продолжайте!» — махнул я им и направился в свой кабинет. Но добраться до него не успел. По пути меня перехватила Виктория и повела пить с ней чай. Видите ли, скучно ей в замке. Но девушку можно понять, ведь последние полгода она только и делала, что сражалась с многочисленными врагами. А сидела в замке всегда, как на иголках, ведь в любой момент атака могла повториться. И никогда не знаешь, откуда враг придет в этот раз. Зато теперь она в основном читает книги, медитирует и вкусно питается. Графиня и без того была довольно хороша собой, даже несмотря на покрывающие все ее тело шрамы. Но теперь, когда в ее жизнь пришел нормальный спокойный сон, правильное питание, отдых и тренировки, оторвать от нее взгляд стало еще сложнее. «Ну что?» — девушка аккуратно отпила из изящной фарфоровой чашки. «Кстати, узнаю посуду. Видел такую в резиденции у Снегирева». «Как подработка?» «Господин!» — не успел я ответить, как к нам забежал гвардеец. «Там спрашивают, куда коней ставить?» «Совсем забыл!» — лопнула я себя по лбу. «Никак не привыкну, что Черепанов всегда настолько шустрый. Обещал потом привезти трофеи, а сделал это прямо сразу. Постройте конюшню и корги туда поставьте». «А они сожрут корги-то нашего?» — обеспокоенно проговорил гвардеец. «Там не кони, а монстры». Пока мы с гвардейцем рассуждали, как нам обезопасить нашего корги, девушка просто сидела и хлопала глазками, не понимая, что происходит. Заговорила она лишь спустя минуту после того, как гвардеец ушел. «Кони? Тебе оплатили лечение конями? Монгола, что ли, лечил?» «Не, кони намирские, большие», — усмехнулся я. «А что не так с монголами? У них валюта другая? Надо будет изучить. А как они сдачу дают? Копыта вместо мелочи отсыпают?» «Иномирские?» — выпучила она глаза. В общем, пришлось рассказать в двух словах о своих приключениях. Еще эти артефакты должны привезти. Я не только коней там добывал. В любом случае, Черепанов точно не обидит, в этом я уверен. И оказался прав, ведь спустя полчаса, когда я закончил свой рассказ, к нам зашел один из слуг Николая и вручил аккуратно упакованную шкатулку, защитную статуэтку и перстень с красным камнем, а также записку, в которой граф сообщил, что лечебными артефактами делиться не стал, ведь они мне все равно не нужны. А еще вместе с артефактами он передал бутылку вина. Куда ж без этого? С рекомендацией открыть ее только тогда, когда он приедет в гости. Совсем другое дело. Ведь это средний защитный артефакт. Он способен защитить от действительно серьезных атак. Немного подумав, отдал статуэтку графине. Продавать подобное было бы грехом, а мне статуэтка не очень-то и нужна. А вот у девушки серьезные проблемы с защитой. Впрочем, это беда всех некромантов, как и лекарей. Но мы — народ живучий. Даже если я потеряю разом все конечности, смогу уползти и отрастить новые. Да и укрепить тело могу, тогда как некромант — это исключительно атакующий дар. Даже щиты у них не защищают, а заставляют всех вокруг слабеть и умирать. «Кстати», — вспомнил я о завалявшейся в сумке пачке денег, — «я же лечить ездил», — передал эту пачку в руки ошарашенной девушке. «Вот, заработал. Часть на ремонт костюма, остальное на стройматериалы». Заодно вспомнил, что Георгий должен был начать распродавать товары и боеприпасы, и, по словам Виктории, процесс уже сейчас идет на полную катушку. Часть похищенного со склада бандитов ушло на реализацию, и даже боеприпасы нашли своего владельца. Только, по ее словам, продавать пришлось по неприлично низкому ценнику. Такие патроны используются у довольно редких видов оружия и никому не нужны. Но даже так мы заработали на этом уже 30 с лишним тысяч, и впереди еще как минимум вдвое больше, по самым скромным оценкам Георгия. Виктория так и не поняла, Чего я в нем нашел? Ну, хотя бы спорить перестала. Тем более, что его работа приносит неплохие плоды. Так, например, на вырученные средства наш новый плотник уже закупил материалы для восстановления кровли замка. Не напугали его ни боевые действия, ни разруха. Пришел утром и сразу взялся за работу, а я этого даже не заметил. Собственно, как и слесарь с артелью разнорабочих. Он даже не стал просить купить что-нибудь. Просто разобрал совсем убитого Святогора и из его останков начал восстанавливать остальные. Пока мы говорили, гвардейцы и плотник смогли построить какие-то жалкие подобия конюшни. Так что я сразу отправился посмотреть, что получилось. Да и коней на ухо ценить, чего бы и нет. Но не я один был такой любопытный. Вместе со мной на внутреннем дворе замка собралась чуть ли не вся гвардия. Все хотели посмотреть на иномирских коней, ведь животные, они довольно редкие даже в этих краях. А полюбоваться тут действительно есть чему. Конюшню на самом деле не построили, а слегка восстановили. Не знаю, что здесь было раньше, но теперь это просторное помещение с несколькими загонами. В одном из них спокойно пасется мой верный бурый корги-конь, тогда как в других, заметно усиленных, беснуются два черных жеребца. Беснуются они потому, что вокруг них сейчас, словно назойливая муха, летает голубь. Но долго так не продолжалось. Один из коней просто фыркнул, и птицу припечатало к стене струей горячего воздуха. После чего явно обиженный голубь отправился доставать третьего коня. Но тому и вовсе было плевать, он просто стоял и жевал травку. А благодаря коротким ногам ему для этого даже наклоняться не приходилось. «Есть идеи, как их успокоить?» — я спросил у Черномора. Но старик лишь помотал головой и грустно вздохнул. «Если не успокоятся сами, придется отправить их на продажу. А там маги природы, может, и обработают их. Точно не скажу». Он попытался подойти ближе к одному из жеребцов, но тот так сбрыкнул, что чуть не разломал заграждение. Из его носа вырвались две струи пара, и он чуть не зарычал. «Вот о чем я говорю. Они признают только хозяина», — пожал плечами Черномор и, показав кулак коню, развернулся и ушел. «Чёрты разъявили!» — рявкнул он на гвардейцев. «А ну-ка живо на тренировку! Курлык, чего картыша мучаешь? Иди лучше ботусов выгоняй!» Моему удивлению, Черномора послушали все, даже голубь. Он что-то недовольно проурчал, но к своим обязанностям тут же приступил. И по пути до тренировочной площадки успел пару раз клюнуть отставших от общей массы бойцов. Мне же оставалось лишь тяжело вздохнуть. Хорошие скакуны. Жаль с ними расставаться. Да и продавать их дорого не выйдет, если так и останутся проблемы с подчинением. Правда, я мог бы немного пройтись по ним энергией. Нет, не буду мучить животных. С этими мыслями я направился в кабинет, где и погрузился в чтение книги о паровых технологиях. Шикарная книга, и технологии потрясающие. И почему люди в какой-то момент пошли по другому пути развития? Нужна более современная книга. Спустя два дня. Все тот же рабочий кабинет главы рода Булатовых. «Иди и приведи своего друга», — обратился я к зеленому голубю. «Ур!» — тот склонил голову на бок. «Не прикидывайся идиотом. Позови Курлыка по своей этой внутренней связи». «Ур!» Голубь стал расхаживать по столу, демонстрируя свое зеленое оперение, мол, он и есть Курлык. «Ты думаешь, можно облить любого голубя зеленкой, и это сработает?» — недовольно пробурчал я. «Ладно, если ты Курлык, значит, без труда сможешь уклониться от арбалетного болта», — улыбнулся я и, подхватив свое оружие, направил его на пернатого. «Ур-ур-ур!» — сразу завещал голубь и стал беспорядочно летать по комнате, призывая своего товарища. И вот спустя минуту из воздуха появился настоящий Курлык. Он приземлился на стол и крайне недовольно посмотрел на меня. «Ур! Зачем позвал?» «Да просто», — пожал я плечами. «Уже два дня ничего не происходит. Вот и позвал». «Ур! Ур! Ур-ур-ур!» «Да какие у тебя могут быть важные дела?» — махнул я рукой в ответ на его возмущение. «Давай я буду стрелять из окна, а ты приносить болты. Как идея?» «Ур!» — выдохнул он и плюхнулся на стол, обреченно замотав головой. «Ну, если не хочешь, давай я тебе...» Я на секунду задумался. «Давай я тебе еще пару лап отращу. Сможешь сразу две гранаты с собой носить». «Ур!» — запротестовал Курлык. «Ну, не знаю тогда», — воскликнул я и поднялся с кресла. «Шашку в камин Виконту мы уже сбрасывали. Охрана его обгажена с ног до головы. Чего еще не делали? Все перепробовали. На завод к нему летал? Ур! Ур-ур-ур-ур-ур-ур!» — устало проговорил голубь и махнул крылом. «О, а давай ему позвоним. Не зря же ты так старался». Впрочем, ответ голубя мне и не нужен. Последние пару дней мне было до ужаса скучно. Делать было откровенно нечего. Все дела удалось спихнуть на подчиненных. И несмотря на все мои попытки как-то подгадить Снегиреву, он не ответил ни на одно из моих действий. Так что, попросив голубя немного помолчать, взял телефон и набрал заветный номер. Раз не атакует меня, так хоть наору на него лишний раз. Глядишь, может, еще один костюм мне принесет. Но ответил не он. К моему удивлению, послышался приятный женский голос. Девушка представилась секретаршей Виконта и уведомила меня, что сейчас он не может подойти к телефону. «Ну, раз не может, передайте, что звонил один лекарь, с предложением оказать ему эксклюзивные медицинские услуги». Пожал я плечами и собрался положить трубку, но девушка меня остановила. «Извините, я сразу не поняла, по какому вы вопросу?» — воскликнула она. «Господин Снегирев сейчас в третьей городской больнице». Вот это я удачно шутканул. Оказалось, что после того, как я отобрал боевой костюм, а голубь обгадил любимую картину Виконта, у него случился инсульт. Вот так просто взял и потерял сознание. Он сейчас лежит в коме под наблюдением лучших врачей и лекарей этого города. А значит, шансов на поправку практически нет. Особенно если они начнут его интенсивно лечить. Я представился лекарем в шутку, но благодаря этому секретарша выдала мне его месторасположение. Понятно, что за подробностями меня отправили к его жене, но все равно прекрасно. Надо будет заглянуть в гости. Даже немного обидно стало. Столько планов строил, а тут на тебе, просто инсульт. И что теперь делать? Еще на кого-нибудь напасть? Так или иначе, утро из унылого резко превратилось во вполне себе приятное и радостное. Так что, получив заряд бодрости, направился в конюшню, чтобы проведать двух бедолаг. Даже жалко их. Ведь иномирских коней подселили к одному страшному монстру, который теперь их терроризирует. Радостно встретил меня Корги и попытался облизнуть. Я же привычным движением уклонился от его нападок и пригрозил натравить голубя. Правда, Корги-конь вместе с мозгом потерял и остатки страха. Так что ему мои угрозы ничего не стоят. А вот двум другим коням, что теперь забили самый темный угол и стоят там, с опаской поглядывая в нашу сторону. Началось все с того, что один жеребец попытался напасть на нашего Корги. Но тот, хоть и довольно низкий, но при этом практически не чувствует боли. А еще я значительно усилил его, чтобы он мог тащить 1,5 тонны стали по снегу. Боевой костюм примерно столько и весит. Так что разобраться с двумя здоровенными жеребцами ему не составило труда, после чего он начал строить здесь свои порядки. И соседи по конюшне теперь беспрекословно подчиняются не только ему, но и всем остальным. Такой вот процесс усмирения. «Хик-хик!» — снова заржал Корги. И я влил ему в морду немного энергии. Для него это просто приятная волна тепла и сил. Теперь я его так подкармлю, чтобы держал в узде остальных коней. «Ты хоть и выглядишь убогим, зато наш!» — улыбнулся я Корги и покинул конюшню, не забыв бросить сердитый взгляд на забившихся в угол жеребцов. Последние дни выдались спокойными, так что я мог расслабиться. Немного погулял по городу, сходил в портовый район, но там ничего добыть не удалось, зато тортики поел. Набрал немного рабочих и слуг, которых мне представил Георгий. Ничего серьезного у них не было, так, рак у родственников, какие-то старые травмы и отсутствие конечностей, как обычно, впрочем. «О, откуда у нас телевизор?» — удивленно проговорил я, усевшись рядом с Викторией на диван. «Что смотришь?» «Да вот, новости», — буркнула она и продолжила поглощать чипсы. И как я мог не попробовать эту дрянь? Даже издалека почувствовал, насколько они вредные, и потому сразу отобрал у девушки пару чипсин. Так и до гастрита недалеко. Следом отобрал еще пару, потом еще. «Может, просто возьмешь себе пачку и будешь есть из нее?» — недовольно проговорила графиня. «Не», — улыбнулся я и уставился в экран, продолжив расхищать ее запасы вредной еды. Так сказать, заботой о здоровье графини. Вспышка болезни закончилась так же резко, как и началась. Все госпитализированные в один день пошли на поправку. Сейчас их обследует группа ученых-инфекционистов. По предварительному заключению, возбудитель данной болезни — вирус, пришедший к нам из портала сопряжения. Монотонный голос из телевизора заставил меня отрубиться прямо на диване. Даже чипсину до рта не донес. Так она и осталась у меня в руке. Чего они с этой инфекцией так забегали? Сейчас будут думать, что она чудесным образом испарилась. А ведь это я забежал в инфекционное отделение и провел пару сеансов лечения. Просто не хотел, чтобы здесь блуждала столь опасная болезнь. «Михаил!» — резкий выкрик Виктории заставил меня подскочить. Сразу огляделся. Девушка перепугана, за окном темно. Сколько я проспал? «Да не переживай так», — сразу успокоил я ее. «Я знаю, что ты утащила мою чипсину. Но ругаться не буду, все равно наелся уже». «Какая чипсина?» — прокричала графиня. Я же указал на свою пустую руку. Точно помню, она там была. «Если бы ты сейчас не указала на это, я бы подумал на голубя. Теперь под подозрением только ты», — пожал я плечами. Но, казалось, разбудила меня не из-за этого. На улице раздался взрыв, затем еще один, отчего стены и пол замка задрожали. Я схватил лежащий рядом меч и рванул на звуки. Сердцебиение. 4 чужих в районе мастерской. 2 уже зашли внутрь. Остальные стоят и смотрят, когда проснется гвардия. Вот только толку от ее просыпания никакого. Противники, судя по данным от голубиной разведки, прибыли прямо с неба. Прилетели, спустились во внутренний двор и теперь в наглую пытаются вытащить мой боевой костюм. И да, к нам прибыли 4 ровно таких же костюма. Черномор прямо из своей комнаты высунул тяжелый пулемет и сразу открыл огонь, но в ответ получил несколько разрядов плазмы. Оружие тут же расплавилось, разгневанный старик, пообещав торженцев всевозможные кары, выхватил меч и побежал вниз. И остальные гвардейцы тоже столбом не стояли. Уже совсем скоро в сторону костюмов полетели всевозможные снаряды, гранаты и даже слабые магические атаки. Вот только те ловко уклонялись от большей части атак и в ответ выдавали длинные очереди своих многочисленных орудий. Я прибежал к тому моменту, когда 2 костюма вытащили мой костюм на улицу и, включив двигатели, собирались взлететь. Вот только то ли тяги не хватило, то ли еще что, но им понадобилась помощь 3-го. Схватив добычу, они тут же включили свои двигатели на полную и начали медленно подниматься, тогда как 4-й так и продолжал отстреливать свой боезапас. Его снаряды рушили стены и башни замка, поджигали деревянные постройки и ранили моих гвардейцев. С грозным ревом Черномор вынес своей тушей дверь башни и сразу рванул в атаку, занеся над головой меч. Но у костюма камеры сразу со всех сторон, так что он резко развернулся и, вытащив клинки, попытался рассечь старика напополам. Но куда там? Черномор — бывалый боец, и не раз сражался с подобными игрушками. Разве что последняя схватка была 4 года назад, а с тех пор прогресс ушел далеко вперед. Пригнувшись и пропустив клинки над головой, старик нанес удар своим массивным мечом прямо в колено стального монстра. Сверкнула артефактная защита, и атака Черномора не оставила даже царапины на костюме. Тогда как он ответил мощным пинком, отчего старик кубарем покатился по каменной брусчатке внутреннего двора замка. Не докатившись пары метров до стены, он резко поднялся, и только потому короткая очередь и 2 сгустка плазмы прошли мимо него. А когда костюм закончил стрелять, могучий воин был уже рядом и занес меч для следующей атаки. Вновь клинки устремились к старика, но на этот раз оператору костюма повезло чуть меньше. Нет, Черномор не смог пробить его защиту. Просто в бой вступил я. Разбежавшись, запрыгнул на спину костюма и тут же обхватил его руку. Тот попытался стряхнуть меня, но, потерпев неудачу, вытащил клинок. «Дзинь!» Лезвие со звоном вошло мне в плечо, и в этот момент костюм замер. «Вот ты и попался!» В этот раз запаса сил у меня было, что надо, так что клинок из иномирской стали нагрелся от объема энергии, что я влил через него в оператора. Умер он не сразу. Валерий рассказывал мне, что члены команды могут отслеживать жизненные показатели своего товарища, и так как улетели они недалеко, не стоит сейчас привлекать их внимание. Так что оператора этой боевой машины просто парализовало, и только через 5 минут его сердце остановилось. Умер он без боли и страданий, просто уснул. «Это что получается?» Черномор подошел ко мне и помог освободиться от пронзившего мне плечо клинка. «Они у нас костюм угнали, а мы у них?» «Они у нас поломный костюм угнали», — улыбнулся я, а рана на плече тут же затянулась. «А мы у них целый. Да, Валер?» Из мастерской появился потрепанный бывший командир гвардии. Его немного контузило, еще он получил пару незначительных ран, но вроде жить будет. «Вы же не забрызгали его, правда?» С надеждой посмотрел он на меня, и стоило мне утвердительно кивнуть, как он расплылся в улыбке. Даже контузия прошла. Парень подбежал к замершему стальным истуканам 3-метровому костюму, провел какие-то непонятные манипуляции, и вскоре пластины привычно начали расходиться, явив нам внутреннее убранство этого чуда техники. Ну и труп бывшего оператора, конечно. Довольно бледный, но это понятно. Валерий сразу выбросил лишнего пассажира из костюма и тут же залез на его место. На лице появилась злобная ухмылка, и спустя секунду бронепластины начали сходиться обратно. «Он цел, оружие в норме. Все необходимое для восстановления щита я уже закупил», — из динамиков костюма начал отчитываться Валерий. «Могу хоть сейчас идти на взлет. Маячок отключи. И спи желательно в этом костюме, а то уведут», — кивнул я. «Летать он собрался». «Хм, нет, точки на карте удаляются. Противники летят на базу. Черт! Все, меня исключили из группы», — проговорил Валерий. Впрочем, так я и думал. Не будут же они бросать добычу. Просто еще раз вернутся и попробуют отобрать этот костюм. Вряд ли у них получится, конечно, но самое главное, они не видели, каким образом я умерщвляю операторов. Такой козырь в рукаве дорогого стоит. Так что теперь костюм будет прятаться не в мастерской, а в самом замке. Благо древние строители будто бы предполагали, что тут будет жить что-то большое. И потому высота потолков, а также проходов позволяла стальному гиганту перемещаться внутри замка без лишних трудностей. На дворе был уже вечер, но я успел выспаться. И после разборок с костюмами отправился в свой кабинет. Дел впереди нет совершенно. Все, как и прежде, выполняют мои люди. Может, в портовый район заехать? Вдруг пара порталов откроется? Хотя после того массового вторжения там стало подозрительно тихо, и этого развлечения лишился. Телефон запрыгал по столу, и я его тут же подхватил. Номер незнакомый, но я уже не удивлюсь, что мне может позвонить кто угодно. Так что с любопытством ответил на вызов и приложил трубку к уху. «Добрый вечер, господин Булатов», — послышался холодный женский голос. «И вам того же», — кивнул зачем-то я. «А вы, простите, кто?» «Я Снегирева Евгения, жена Андрея», — представилась дама. «Вот как. А вечер становится интересным». Я даже уселся поудобнее в кресло, скинул обувь и закинул ноги на стол. «Слушаю вас, Евгения». В общем, позвонила она мне с предложением, от которого я, судя по всему, не должен был отказаться. Женщина подошла к этому издалека. Сначала она поведала мне о том, насколько бесполезна наша война, сколько они теряют от боевых действий, насколько мои шансы на победу малы и все такое. Не забыла намекнуть мне на то, что у ее рода есть влиятельный покровитель. Но это я и так знаю, как раз костюм у этого покровителя спер, и возвращать его не планирую. Тут нельзя не отметить, что я удивился, ведь действительно не ожидал, что жена Виконта будет со мной договариваться. Но и радоваться тоже не стал, ведь выглядит это как очередная интрига. «Евгения, давайте ближе к делу. Я тут, может, готовлю боевой костюм к вылету. И, может быть, в сторону какого-нибудь объекта, принадлежащего Снегиревым», попытался я ускорить наш разговор. «Я готова завершить войну, а взамен хочу получить Викторию». «Хорошо, костюм тогда летит сразу к вам», — пожал я плечами. «Не спеши отказываться», — в ее голосе послышались нотки тревоги. «Мне не нужен ты и твой титул. Мой муж облажался, но когда он выйдет из комы, бросит все силы на твое уничтожение. И тебе не поможет ни костюм, ни армия. Он сильнее». «Если...» — я снова не смог сдержать улыбку. «Что если?» — удивилась она. «Никогда он выйдет из комы. А если выйдет, что маловероятно». Параллельно я получил донесение от голубя, что в больнице пока без изменений, и отправил его в сторону имения Виконта. «Так что нет, Викторию я тебе не отдам. И продолжать боевые действия не советую, это уничтожит твой род». После моих слов она сразу положила трубку, а я развалился на кресле и выдохнул. «Зачем ей Виктория?» «Тут все понятно». Эта женщина уверена, что ее муж поправится и разнесет наш род в пух и прах. Что он тогда сделает? Возьмет графиню в жены. То ли из ревности, то ли еще из-за чего, но его нынешняя жена хочет устранить конкурентку сразу при помощи вот такой хитрости. А война и так не закончится. Я точно не оставлю захваченные ими земли. Это мое по праву. И пока не верну все сполна, буду заставлять их страдать и бояться. Ур! В голове послышалось урчание голубя. Сейчас сразу несколько птиц кружат над особняком Снегиревых, и они заметили нездоровую активность неподалеку. Ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур. Пришлось достать листок бумаги и записать урчание, а следом расшифровать, что они там рассказывают. И расшифровка мне совсем не понравилась. Виконтесса приказала отпустить всех захваченных крестьян, что ранее принадлежали Булатовым. Счастливые люди впервые за долгое время вышли из темных ангаров и направились в сторону моего замка. Сотни людей. И это мои люди, те самые крестьяне, что жили в окрестных деревнях и возделывали почву.

приказал я ему ничего не делать. Все равно этим людям уже не помочь. Виконтесса приказала гвардейцам выкатить пулеметы и открыть огонь по людям. Те умерли практически мгновенно. Им в спину ударил самый настоящий град пуль, а следом бойцы Снегирёвых прошлись и добили раненых. Я же слушал подробный доклад от Голубя и параллельно раздавал приказы Черномору. «Готовься», — закончил я. «Подобное не прощают. Она захотела настоящую войну, и мы должны показать ей, что это такое».